Я подрался с китом. Псих, ну да, но какую еще причину я мог придумать, если не повторить обещание тех пиратов, что погибли? Только кит не был привязан к нам, потому и пришлось драться. Это было обещание однажды, когда мы вернемся, бой закончить. Я ведь разозлил его, сделал больно, но в то же время дал надежду. Ведь клятва подобного рода была вопросом чести. Себя не уважать, если нарушить такое обещание. Кажется, киту стало спокойнее от того, что ему снова было кого ждать. Ну, а вообще саму историю Лабуна я слушал вполуха, потому что вдруг решил озаботиться Локпасом, аналогом компаса, который в океане с постоянно менявшимися магнитными полями попросту не работал, без которого даже с помощью моих способностей, мы бы вряд ли смогли бы ориентироваться на Гранд Лайн эффективно и без происшествий. Его вообще-то, как говорила Иринея, можно было купить в Локтауне, но там была такая канитель, что я забыл, а тут он был, можно сказать, прямо под носом. Так что я решил, что это, несомненно, очень важная вещь, совсем не нужна одному из пары тех самых шизиков, которых я повстречал в тоннелях, проделанных в ките. Мы спасли их из желудка, когда старик Крокус показывал нам, как можно выбраться из Лабуна вместе с кораблем. Короче, я посчитал, что мистеру 9 Локпос был не нужен, и он мог нам его одолжить и без спросу. Так что, вспомнив о своем темном прошлом в сером терминале, я аккуратно снял тонкий ремешок с приборчиком с запястья. Мои манипуляции заметил только Зара, но на его укоризненный взгляд я лишь пожал плечами и указал на черный флаг с черепом и костями, развивающийся над кораблем. Уже потом, когда цветочный старик Крокус, вообще-то ныне смотритель маяка на входе Гранд Лайн, объяснял моему навигатору об особенностях навигации на Гранд Лайн, а также чрезвычайной важности Локпаса, Зара, поймав мой взгляд, вопросительно вздернул бровь, мол, ты знал. Я снова пожал плечами и продолжил тщательно жевать уникального голубого тунца, приготовленного Санджи в качестве праздничного обеда по случаю прибытия в Великий океан. К слову, мой первый помощник не зря был таковым, и, в отличие от остальных, успел перехватить пару кусочков, пока я не съел все. Вкусно было, что и сказать. А потом к нам прибились двое придурков, эти мисс Свинзди и мистер 9, ссылаясь на то, что Локпаса у них нет, верещали, когда обнаружили отсутствие, а значит, они не смогут добраться до своего острова. Они просили подвести их до Виски Пик. Интуиция мне подсказывала, что, если мы возьмем их на борт, нам надолго будут обеспечены приключения. Так что в согласии я не сомневался, даже несмотря на то, что доверия к этим двоим не было, а выбрать путь по Гранд Лайн можно было только от маяка у Реверс Маунтин, то есть обратной горы, с которой мы только-только спустились. Сама судьба подсказывала нам верный путь, так к чему лишние сложности и размышления. Пока мои накама готовили корабль к отплытию, мне удалось переговорить с глазу на глаз с цветочным стариком. Разговор наш начался странно. «Парень, у тебя мистическая аура. Ты и внешностью, и характером очень напоминаешь мне моего старого, давно мертвого друга, Голда Роджера. Ты его сын?» – спросил он прямо. Я помотал головой. «Мне только 17, а король пиратов был казнен 22 года назад. Нет, я не его сын», – снова качнул головой я, в отрицание. «Его сын должен был пройти здесь примерно 3 года назад. Портгас де Эйс», немного подумав, вспомнил имя старик. «Да», — улыбнулся я, отчасти с облегчением, ведь знать, что иду там же, где прошел он, было приятно. «Мой старший брат, я, родной внук Монки де Гарпа», — уточнил я, а заодно и представился. «Племянник моих капитана из Старпома, значит», — не удивившись, хмыкнул Крокус. «Какая у тебя цель? Стать королем пиратов?» «Разумеется», — рассмеялся я, лукаво глядя на старичка. На миг на его лице проступило настоящее изумление, но потом рассмеялся и он. «Тогда передай привет моим бывшим накома, если повстречаешь на пути крафтелю, а я прослежу за тем, чтобы Лабун дождался тебя», — пообещал он. Но что-то такое было то ли на его лице, то ли в его глазах, что мне показалось, это было важно и для него. «Дождаться». «Договорились», — серьезно пожал ему руку я. «Ты уж не подведи», — с печалью просил он. Я покачал головой, мол, не смогу, даже если захочу. Но мы оба знали, что случиться могло что угодно и возможно. Однако оба, кажется, предпочитали верить. Так было проще. А вскоре под рев китяры мы отчалили, и уже через полдня путешествия по Гранд Лайн нам стало понятно, что совершенно не зря этого океана так боялись. За считанные часы мы успели пройти несколько климатических зон, летнюю, весеннюю и зимнюю. Ветра и течения здесь не были постоянными. Погода менялась как сумасшедшая. Шторм, словно по щелчку пальцев, мог превратиться в полный штиль, гроза могла разыграться во время снегопада, дождь мог пойти из ясного неба. Неожиданно, резко, к этому невозможно было подготовиться, даже имея возможность предсказать. Дикий, необузданный, этот океан и впрямь был по зубам далеко не всем. Из-за моей способности предчувствовать погоду, от таких резких изменений, у меня начала болеть голова. Да, пройти Гранд Лайн будет нелегко даже демону. Демону, а ведь на кома-то мои и вовсе едва не сходили с ума, убегавшись и умаившись, в попытке просто совладать с послушной Вестблю и такой неповоротливой на Гранд Лайн каравеллой. В принципе, если подумать, погода Пятого океана была вполне объяснима. Просто в нем сливались разные по плотности и температуре воды остальных океанов, что и вызывало аномалии. Но это не отменяло того факта, что справиться, да даже просто пережить их было ой как непросто, особенно с непривычки. Впрочем, я не унывал. В королевстве Га снега было мало и выпадал он крайне редко, в особо холодные зимы раз в несколько лет. А тут такие сугробы на корабле, грех не воспользоваться и не повеселиться. И было очень жаль, что только Усоп с энтузиазмом поддержал идею сыграть в снежки и устроить конкурс снежных фигур. В искусстве я, конечно, был полным кретином, но игра, в общем, вышла очень забавной. К тому времени, как Нами вышла из общей каюты, глянула на Локпос и заорала от ужаса, я уже некоторое время чувствовал, что мы в нескольких часах пути от острова, и несло нас именно к нему, что, вообще-то, было странновато. Хотя Иринея рассказывала, что некоторые бывшие сооружения демонов притягивали корабли с помощью ветров и течений. Это происходило потому, что искусственные строения не имели магнитных полей, а, следовательно, с помощью лога или компаса их было не найти. Однако демоны были изобретательны. Я не сомневался, что мы плывем к чему-то твердому, тому, что раньше принадлежало расе моих далеких предков. И, несомненно, мне было очень интересно побывать на этом чем-то. Но вот беда. Моя навигатор вопила о немедленной смене курса на правильный. Пришлось вмешиваться. Я сдвинул шляпу на глаза и тихо, но так, чтобы слышали все, кроме Зара, который спал в сугробе, произнес: «Нами, мы не будем менять наш текущий курс». «Что?» – немерено удивилась моя навигатор. «Почему, Луффи? Мы сбились с пути, нас несет обратно, и...» «Так мы не попадем на Виски Пик», – воскликнул чуть ли не возмущенно выскочивший мистер Девять, который ранее все время сидел под одеялом со спутницей на камбузе и дрожал. «Виски Пик подождет. Если я согласился подбросить наших гостей, это не значит, что мы будем спешить», – прищурился я, проявляя капитанскую волю и снимая маску беззаботного мальчишки. Но Крокус-сан сказал, что сбиваться с курса, мы недалеко от острова, и старик не указывал в его направлении. «Может, у острова нет магнитных полей?» Я склонил голову на бок и широко улыбнулся. «Разве тебе не интересно, Нами?» «Известно, что от маяка у Реверс Маунтин можно выбрать только один из семи островов, к которым направиться. Господин, до всех этих островов плыть дольше, чем до Виски Пик». «Виски Пик, ближайший», влезла мисс Свинзди. «Но мы ее проигнорировали. Луффи, это я навигатор на корабле и я решаю», с какой-то непонятной злостью прошипела Нами. Я уж хотел было ей ответить, но внезапно вмешался, видимо, проснувшийся от наших воплей, Зара. «Курс выбирает капитан и только он», жестко произнес он. «Зара, не вме», переключила внимание с меня на него кошка-воровка. «Нами, а что, если там есть золото?» Не желая устраивать разборок, хитро спросил я, прекрасно зная о слабости единственной пока девушки моей команды, и не прогадал. Весь пыл моей Накама тут же куда-то делся. Она по-деловому собралась и прищурилась. «С чего ты вообще взял, что там есть остров, Чайка?» «Я видел Чайку», чистосердечно солгал я. Крокус сказал, что до Виски Пик плыть чуть больше суток, но Чайки так далеко от островов в море не залетают, а это летело как раз в том направлении, в котором движемся мы. «Быть может, она откуда-то с Ред Лайн», предположил подошедший Санджи. «Исключено», качнул я головой в отрицании. «Дело уже идет к закату, ей не успеть вернуться домой до него. Значит, поблизости есть остров, Луффи», сомневалась Нами, ой как сомневалась. «Может, потому что я впервые оспаривал ее курс, она как будто чуяла мою ложь, но...» Так ты хочешь золото или нет, доверься нами. Но золото она любила больше и ради него готова была пойти на любой риск, так что недовольно поджала губы и скрылась в каюте. Я посмеялся, довольно улыбнулся и устроился на отремонтированной носовой фигуре Мэри, на любимом месте. Позади что-то кричал Усоп, про какую-то болезнь. О чем-то ныли наши гости, но я их не слышал, полностью поглощенный предвкушением. «Эй, Луфи!» А вот очень тихий голос Зара я услышал и понял, о чем он спрашивал. «Я же говорил о том, что чувствую море. Ты ведь далеко не идиот. Каким притворяешься с тех пор, как ведьма с нами, так? А разве идиот мог бы стать твоим капитаном?» Абсолютно серьезно вопросом на вопрос ответил я. «И я вовсе не притворяюсь, просто быть серьезным скучно. А скуку я ненавижу больше всего», — мрачно буркнул я, припомнив, как маялся годы после ухода Эйса. «В этом мы с тобой похожи, Кэп», — усмехнулся Старпом, явно замечая и мрачность, и неоднозначность ответа, но не акцентируя на этом внимание. «Надеюсь, на острове будет интересно, будет странно», — пообещал я, прикидывая, каково могло быть людям на земле демонов. В том, что это была именно она, я не сомневался. Прошло несколько часов со времени нашего с нами спора. Море немного успокоилось, и нам больше не приходилось бегать, спускать или убирать паруса. Мы были в летней климатической зоне, солнце было низко над горизонтом, и на пути над водой все чаще попадались клочки тумана. Накама потихоньку роптали, косо поглядывая на меня, но возникать не спешили. А я все так же сидел на носовой фигуре Мэри и всматривался в заинтересовавший меня феномен. На водной глади впереди было что-то, что, словно зеркало, отражало океан, туманы и небо с облаками. Поначалу казалось, что это просто море, растянувшееся до горизонта, но, присмотревшись, я понял, что где-то уже видел облако, висевшее там, видел не точно по курсу корабля, а обернувшись, понял, где именно уже встречал его. «О, мы прибыли!» — воскликнул я удивленно. Не понимал, как было возможно то, что было прямо перед глазами. Накама, будто только и ожидали старта, тут же оказались на носу корабля, чуть не вываливаясь за борт. Они отчаянно всматривались в горизонт, пытаясь найти хоть какой-то намек на остров. «Нет там никакого острова, ты все выдумал», — обреченно простонала Нами, когда не нашла искомого. Вместо ответа я подхватил с палубы довольно-таки крупную щепку, не убранную после ремонта, и запустил в зеркало. По этому удивительному феномену сразу же пошла рябь. «Эта штука скрывает остров от посторонних глаз», — весело засмеялся я, глядя на выражение лиц друзей, когда они убедились, что обманулись отражением. И ведь к нему мы быстро приближались, потому что через считанные минуты в зеркале появилась копия Мэри, а вскоре я уже спокойно касался рукой этого странного, как обычная вода на ощупь, феномена. Рука скрылась в зеркале, и Усоп сразу же заныл. «Смотрите, оно поглощает Луфи. Давайте вернемся, пока не поздно». Я смеялся. В итоге явление просто прошло сквозь нас, оставшись где-то позади, а мы словно в иной мир попали. Вроде и все то же море, а атмосфера совсем другая, совсем трагическая, мрачная. Из-за черных, словно покрытых копотью, скал, будто кости морского дьявола, торчавших из воды. Их частично прикрывали клочки какого-то серого тумана, словно дыма от костров. И везде, куда ни кинь взгляд, были обломки потерпевших крушение судов. Корабли были всякие, и пиратские, и морского дозора, и, неведомо как сюда попавшие, пассажирские лайнеры. Классика, прямо, зияющие чернотой пробоины в бортах, изъеденные лишаем, плесенью, гнилью и полипами доски, лохмотья серо-зеленых от той же плесени и пыли парусов, которые раздувал ветер, и туман, и тишина над этим кладбищем кораблей стояли такая, что уши закладывало. Даже плеска воды и завывания ветра было не слышно, будто кто-то вырубил все звуки. Пробирало жутью до костей даже меня. «Ой, мама!» – прошептал кто-то позади меня. «Жуть!» – согласился кто-то еще. А за всем этим великолепием простирался каменистый остров из все тех же черных камней, с серым песком и развалинами чего-то грандиозного. Я так прикинул на глазок. Скорее всего, это был небольшой город, в центре которого стоял когда-то замок, наподобие наших с Эйсом. И что-то мне подсказывало, что здесь мы найдем намного больше всякого интересного. «Луфи, ты же не хочешь причалить к этому острову?» С отчаянной надеждой и ужасом в глазах прошептала Нами. «Болезнь, мы не должны высаживаться на этот остров», согласно дрожал канонир. Я даже фыркнул с досады. Ну неужели им совсем не интересно было, что там, но вместо возмущения, хохотнул. «Да бросьте, ребят, это же всего лишь груда черных камней, что здесь может быть страшного?» Весело спросил я. «Господин, если мы погибнем», возмутилась синеволосая мисс Свинзди, но как будто ее хоть кто-то собирался слушать. «Санджи, скажи, насколько нам хватит провизии?» Деловито поинтересовался я. «Дней на 5-7», пожал плечами он, раскуривая сигарету нервно и явно не понимая, зачем я спросил. «А я спросил на всякий случай, вдруг нам тоже не повезет налететь на Шхир или найдется на острове что-то настолько интересное или неожиданное, что придется задержаться. Отлично, запас есть, но будем экономить. Подозреваю, что кроме тех черных чаек, не выглядящих аппетитными, мяса тут больше никакого нет, как и вообще чего-нибудь съестного». Я указал на одну из скал, на которой готовились ко сну черные морские галки, глаза которых светились красным. Накама перевели взгляд туда и мгновенно чуть не оглушили меня воплем ужаса. «Луффи, миленький, капитанчик, пожалуйста», ударило по моим ушам, вызывая откровенную злость. Нытье и трусости я переносил плохо, и отнюдь не только по природе. А они вышли в море, назвались пиратами, так какого хрена? Раздражение подкатило к горлу неожиданно, кулаки сжались сами собой, и стало вдруг как-то совершенно плевать на какие-то там условности и решения сдерживаться. В тот момент, оборачиваясь к Накама лицом, я не думал о последствиях, просто желая напомнить кое-что о наших обстоятельствах тем, кто их, почему-то забыл. Так что и высказался достаточно жестко и резко. «Я думаю, что нам для старта нужен какой-то капитал, чтобы ремонтировать Мэри нужны материалы. До этого мы пользовались теми, которые в качестве благодарности дали нам жители деревни Нами. Но больше такого не будет. Мы можем запастись необходимым здесь. Но этот запас рано или поздно закончится и новый нам придется покупать. Если мы не хотим гоняться за кладами или жить впроголодь, это, я ткнул пальцем в мрачнеющий остров прямо по курсу, прекрасная возможность завести заначку на крайний случай. Кроме того, на этих судах просто обязано находиться золото. А как уважающий себя пират я просто не могу позволить себе оставить его здесь», — гордо вскинул я голову, немного тише добавляя. «Ну и еще мне интересна загадка острова», а потом переключился на женщину команды. «Нами, персонально для тебя, для того, чтобы нарисовать карту мира, тебе желательно посетить как можно больше островов и нарисовать более подробные карты, разве нет?» Она сразу растеряла свой запал. Я удовлетворенно кивнул, поворачиваясь к канониру. «Усоп, как ты собираешься стать храбрым воином моря, если боишься просто груды камней? Потерпевшие крушение суда – не повод для паники. Скорее всего, они просто не справились с управлением в здешних водах». Усоп, глядя на меня, нервно сглотнул, но сжал кулаки, похоже, решительно. «Гости, дорогие», – обратился я напоследок к оным, – «не забывайте, что вы права голоса не имеете, так как не являетесь частью моей команды. Я обещал, что мы доставим вас на Виски Пик, значит, мы это сделаем». О сроках уговора не было. Я замолчал, переводя требовательный взгляд с одного Накама на другого до гостей и обратно. Несколько минут на носу стояла тишина, никто не ожидал от меня такой речи. Хотя я и раньше, редко, но говорил что-то в таком духе. Но Накама все же пришли в себя. Зара одобрительно хмыкнул, Санджи уважительно кивнул, остальные обдумали сказанное и согласились. «О, капитан, ты умеешь подбодрить», — пробормотал Усоп, не без дрожи в голосе, но зато и без скулежа. Нами похлопала себя по щекам, видимо, чтобы вернуть себе самообладание, и, стараясь не смотреть по сторонам, деловито начала командовать, точнее попыталась это сделать. «Хорошо, тогда, Луффи, ребята, нам нужно», — она осмотрелась, оценивая обстановку и приближавшиеся острия Шхер, но я, чувствуя, что приступ раздражения отпустил, приобнял ее, останавливая. «Нами, подожди», — попросил я, указывая за борт, но на этот раз в море, туда, где даже без моих способностей, невооруженным взглядом можно было увидеть стремнину. «Присмотрись, течение движется к острову в обход всех скал, мы пройдем, хаем». И правда, согласился Санджи, глянув за борт, возможно, эти корабли потерпели крушение как раз потому, что пытались обойти скалы. «Течение достаточно сильное, нас несет быстро. Если попытаться сменить курс, неизвестно к чему это приведет». Я изумленно глянул на него, не знал, что он понимал в навигации. Но, с другой стороны, он был подопечным известного опытного пирата, И раз уж тот научил его не только готовить, но и драться, мог научить и морскому делу. И мы сможем отклонить корабль от скал, вставил Зара, демонстративно проверяя, насколько легко катаны высвобождаются из ножен. Парни, вы просто, что-то восхищенное хотел сказать Усоп, но его перебило нами. Психи, делайте, что хотите, заявила она, похоже, психанув, но имейте в виду, что я пальцем не пошевелю, ежели что случится. А если я из-за вас погибну, буду преследовать вас привидением до самой смерти. Она гордо вздернула подбородок, в обычной манере, и скрылась в корабле. Санджи тут же завилял хвостом, приговаривая что-то о том, какая Нами Суан красивая, когда злится, и о том, чтобы она не боялась, потому у нее есть он, и он обязательно ее защитит. Усоп исчез где-то в недрах корабля, то ли прячась, то ли что-то придумав. Гости тоже скрылись, что-то твердя о сумасшедших пиратах, а мы с Зара, буркнувшим что-то о придурках, остались следить за тем, чтобы ни во что не врезаться. Но следить было и не нужно. Корабль, словно кем-то направляемый, шел ровно по центру течения, а скалы проносились мимо одна за другой. Я напряженно следил за ними, на всякий случай, когда меня окликнул внезапно напрягшийся Зара. «Луффи, чуешь, будто следит кто?» Я прислушался к ощущениям, поозирался и заметил красный взгляд чаек, зорко следящих за нами, судя по движению голов. Меня это тоже напрягло. Было во внимании что-то опасное, угрожающее. «Да, это чайки. Не нравятся они мне», — Зара кивнул, не сводя с них взгляда. А Мэри, благополучно миновав все скалы и потерпевшие крушение корабли, начал притормаживать перед небольшой полуразрушенной каменной пристанью. Мы с Зара без лишних слов кинули якорь, канатами поймали причальную тумбу и крепко привязали нашу каравеллу. Почувствовав, что больше не движемся, из недр корабля вылезли и остальные. «Смотрите», — тут же подал голос Санджи, указывая на берег в ту сторону, в которой на некотором расстоянии был пришвартован линкор морского дозора. «Не похоже, что он стоит тут давно, но и не похоже, чтобы на нем был кто-нибудь живой. Может, стоит сходить, посмотреть, до заката успеем», — прикинул он. «Я уже некоторое время смотрел туда же. Тайны предков могли подождать, пока существовала угроза соседства с врагом». «Ты, ты шутишь? Я туда не ногой», — отступил канонир. «Ты же храбрый воин моря, Усоп», — положил руку ему на плечо Зара. Снайпер сильно удивился. «Я», но быстро опомнился, гордо задрав подбородок. «Да, но чтобы пират добровольно сунулся на, чтобы грабить, можно», — фыркнув, осадил я и прибавил. «Это отличная идея, Санджи. А, ну хорошо, вы идите, а мы», — заблеял, дрожа всем телом, — «мистер Девять, а вы идете с нами. Мы вам не доверяем», — отрезал Зара, скрестив руки на груди. «Я точно остаюсь», — категорично заявила Нами. «Хорошо, вы с Усопом остаетесь», — флегматично согласился я. «Там, в трюме, есть все необходимое, чтобы вы смогли себя защитить. То есть ядра и порох для пушек, пули для пистолетов, какой-то лом, по недоразумению названный мечами. Несомненно, вы сможете за себя постоять. Правда, не похоже, чтобы командам всех этих судов повезло сохранить свои жизни», — с намеком хохотнул я, лукаво щурясь. «Да и, если что, можете подать сигнал нам. Только имейте в виду, что, чтобы от линкора добраться до вас, понадобится время. Даже и не знаю, успеем ли мы», — иронично закончил за меня Зара, хмыкнув. Под конец и Нами, и Усоп чуть не плакали, и явно были готовы хоть на край света идти, лишь бы не оставаться в этом месте одним. Но надо же было их приучать к постоянным опасностям, верно? Мисс Свинзди и мистер Девять тоже прониклись моими намеками. Да и вообще, больше никто не роптал, и мы, собравшись, отправились по серому песку к кораблю морского дозора. Шли относительно недолго, наблюдая пустынный пейзаж. Хоть бы одна травинка или мураш на пути встретился. Пусто. На острове, похоже, жили только чайки. Но и не видно было, чтобы в море здесь водилась рыба, а, следовательно, возникал вопрос, чем они питались, не трупами ли моряков, случайно. С бортов линкора на песок были установлены сходни, так что проблем с подъемом на борт у нас не возникло. Пока поднимались, Санджи все время кричал что-то вроде «Эй, есть кто живой?», но ответом ему была тишина. А на палубе пред нами предстало поистине кошмарное зрелище. Весь настил был усеян ничуть не разложившимися трупами дозорных с седыми волосами, выклеванными глазами и навеки застывшим выражением ужаса на лицах. Глава 16. Страшно смешно. Примечание к части. Разговоры на иностранных языках, в частности на демоническом наречии, выделены курсивом. Что ж, вот теперь стало жутко даже мне. Что, черт возьми, здесь произошло? Крик ужаса моих трусливых накома и гостей тут же разнесся над островом. Они побледнели, сделали несколько шагов назад и неожиданно дали дёру в направлении Мэри. И винить их в этом я уже не мог. Хотя бы потому, что, даже навидавшись всякого в Энлибоне и закалив там психику, я не был готов увидеть нечто столь шокирующее и более того необъяснимое в мире родном. Да уж, впечатляет, передернувшись, ошеломленно произнес Зара. Я, моргнув, словно надеясь сморгнуть увиденное, сглотнул и от чего-то сипло приказал. Санджи, будь добр, иди за нами и Усоппом. Проследи, чтобы не натворили глупостей. А мы попытаемся раздобыть судовой журнал. Да, капитан, прохрипел в ответ Кокай, не без удовольствия, скрылся с палубы линкора. Кэп, ты хочешь идти внутрь? Вроде как даже удивился Зара. Я уже приходил в себя, сбрасывая оцепенение и возвращая не только способность трезво мыслить, но и желание изучать и исследовать. Прямо-таки чувствовал, как где-то внутри неторопливо разгоралось любопытство, затапливая сознание и вынуждая нервно дергаться уже совсем не от зрелища, представшего перед глазами. А почему бы и нет, Зара, ты только представь, корабль полный трупов, наверняка, полный золота и призраков неупокоенных моряков. Думаю, это будет весело, заметил я, хотя и понимал, что призраков как раз-таки мы вряд ли увидим, а загадка имела более прозаичное объяснение. Рарана охмыкнул, украдкой выдыхая, кажется, облегченно, это не укрылось от моего слуха. Но что заставило его расслабиться? Здесь явно вся команда корабля, осмотрелся он. Смотри, вон вице-адмирал, Зара указал на человека, который лежал полубоком к нам, так, что было отлично видно ранг человека. Что могло так сильно напугать людей? Скорее сам себе задал вопрос он. Призраки. Засмеявшись, предположил я несерьезно. Не вижу в этом ничего веселого. Ты не мог бы посерьезнее? Тихонько рыкнул Рана на меня. Ты же сам не хотел скучать. Пожал плечами я. Зара посмотрел на меня с непониманием. Да брось, нашим жизням пока ничего не угрожает. Они тоже так думали. Я вздохнул. Он был, конечно, прав. Но ведь и опасности действительно пока не было видно. Хотя, конечно, ее источник стоило определить в первую очередь. Мы можем посмотреть журнал и выяснить, чего нам стоит опасаться. Идем, мотнул головой я и бодро зашагал в сторону рубки. Зара быстро меня нагнал. Ты знаешь устройство судов морского дозора? Будто бы пытался отвлечься он от трупов, которые приходилось перешагивать. Да, приходилось бывать, кивнул я. Перед внутренним взором, вызывая дрожь, тут же всплыло воспоминание о выражении лица дедушки, когда я однажды рубку его корабля случайно взорвал. Мне не повезло с дедой, который служит в дозоре. Он с меня шкуру спустит, если встретит пиратом. Я снова засмеялся, но уже нервно. Зара понимающе хмыкнул. Мечтал, чтобы ты в дозор пошел? Да, но у него не было шансов. У нас все родственники преступники с высокой наградой за голову, хихикнул я, петляя по кораблю. В скором времени штурманская рубка 4 была безошибочно найдена. Мы с Зара, осмотревшись и немного поразмыслив, решили забрать из нее все маломальски ценное, в том числе и несколько запасных локпасов. Ну и помимо судового журнала прихватили и записи переговоров, шифровки, документы и огромный ворох карт различного возраста. Судя по всему, те были собраны со всех потерпевших крушение кораблей, что заставляло делать вывод о том, что и золото тоже наверняка хранилось в трюме 5, потому мы и решили заглянуть туда. Догадка подтвердилась. Линкор чуть не ломился от желтого металла. Вот только трюм нашей каравеллы ни за что не вместил бы в себя все добро, настолько его было много. Тускло-металлически поблескивающие и ярко-драгоценно сверкавшие в свете прихваченных в одном из помещений разожженных светильников пленило взгляд и мутило рассудок мгновенно и навсегда. Зара, глядя на него, даже присвистнул. «Знаешь, Кэп, твоя удача начинает пугать», — обалдело произнес он. Я хохотнул, пиная горку монет, но ничего не ответил. Счастливых совпадений и правда было чертовски много. Однако тем острее вставал вопрос с транспортировкой. Бросать горы золота было не просто жалко, оказалось невозможным. Мы честно пытались придумать решение, но ничего стоящего в голову не приходило до тех пор, пока я не вспомнил об астральной клете. Скрываясь, я старался ей не пользоваться лишний раз и, в итоге, быстро отвык. Теперь же, раз уж такое было дело, я решил, не раздумывая, посвятить Зара в тайну древнего артефакта. Так что несколько часов мы таскали золото в пространственный карман на цепочке, а потом еще съедобную провизию и другой, показавшийся нам ценным, груз. Зара не слишком-то удивился свойствам простой, на первый взгляд, цепочки. Просто пожал плечами и сказал, что всякое бывает, но возможности он оценил, ведь куча золота, не считая кайросики, самого тяжелого из металлов, не только легко поместились в астральное пространство, но и цепочка оставалась легкой, хотя все равно стоило обменять часть желтого металла, универсальной валюты, на белли, деньги, которые принимали далеко не везде. На какое-то время команда была обеспечена. На обратном пути я все же заблудился, потому что хоть и знал дорогу к трюмам в линкорах морского дозора, но сам в них бывал нечасто. Деда и его подчиненные всеми правдами и неправдами старались не пускать меня к днищу кораблей, где не только сложнее было меня найти, но и мне самому легче пустить судно в расход. Пока блудили, наткнулись на целый склад ужасно выглядевших, голодных ден-ден-муш различных свойств и размеров. Чтобы позже переоборудовать для команды, их тоже решили прихватить, подкармливая несчастных животин во время погрузки в клеть. Корм нашелся тут же. Улитки безумно радовались живым людям и еще больше еде, так что охотно давались в руки или сами ползли куда велено. Я немного переживал о том, каково им будет в безвоздушном пространстве, но насытившиеся ден-ден-муши в условиях отсутствия воздуха просто позасыпали на глазах, похоже, впадая в анабиоз. Кажется, так называлось состояние, в котором живому существу почти не нужно было ни еды, ни воды, ни воздуха. Так что я понадеялся, что они там выживут. Ну, а после мы все-таки выбрались с линкора и вернулись к Накома. По немой договоренности, ни о картах, ни о прочих находках решили не сообщать, пока не выберемся с острова. А мрачные, по большей части, трясущиеся Накома, этим даже не поинтересовались. Тем более, что я отвлек, сунув судовой журнал Санджи и повелев зачитать последние записи. В общем, там не было ничего интересного, кроме странного зеркального явления, описания корабельного кладбища и того, как маринеры обчищали его. Заинтересовала меня лишь последняя запись о клубящемся черном сумраке с красными глазами, имеющем рост и форму человека с крыльями, который рвал людей на части или пожирал их души. Судя по всему, прорвал людей на части – это ложь, потому что, как мы видели, вся команда линкора целая, невредимая, но мертвая. Причем, вероятно, погибли они от шока или ужаса. Глаза выклевали уже позже, заметил Зара задумчиво, и выклевали их то ли черные сумрачные тени с красными глазами, то ли черные же чайки с красными же глазами, добавил я, кивая и акцентируя внимание на подозрительном совпадении. Хотя сам дурачился, подсвечивал себе лицо свечой снизу, глядя на усопа. Канонир, икнув от ужаса, с воплем скрылся где-то в недрах корабля. А может, это одно и то же, предположил Санджи. Вполне вероятно. Хуже то, что эти чайки за нами следили, напомнил Зара, кивая. Эй, вы, замолчите. Нам и так, нами, паниковать в море, первая и главная ошибка, которая чаще всего становится фатальной, фыркнул я, раздраженно. Мы же всего лишь строили предположение. Чего бояться-то? Нами Суан, я вынужден согласиться с этим идиотом. Паника мешает мыслить здраво, а значит и действовать. Мы уже знаем, чего ждать. И тут в каюту ворвался усоп в странном наряде охотника, не то на привидений, не то на вампиров. В одной руке он держал крест, а в другой флаг с надписью «Изыди нечистый». Я мысленно посмеялся иронии. Знал бы он, кто его капитан, и тут же загрустил. Знал бы он, испугался, ушел из команды и перестал быть другом. Я украдкой вздохнул, но нужно было что-то решать. Ребят, заночуем на острове, на песке неподалеку. Разведем большой костер, дров много, хватит, и будем дежурить всю ночь по двое. Луффи, это глупо. Обороняться лучше, вмешалась нами, но я ее перебил. Если, защищаясь, мы повредим корабль, убраться отсюда не сможем, а там больший простор для сражения. Нет, все-таки ты дело говоришь, Кэп, хмыкнул Зара согласно, здесь негде развернуться, я не смогу использовать мечи, не разнеся корабль в щепки. Да, поддержал наскок, я понял, что возражений больше не будет, а потому продолжил, разделимся на две смены, гостям я не доверяю, поэтому им предоставляется уникальная возможность спать, как и тебе, нами. Ну, а мы, парни, кто с кем, деловито осведомился Санджи, кинем жребий, предложил Зара, и был горячо поддержан. В итоге Санджи с Усопом дежурили первую половину ночи, а потом будили меня и Зара. Также было решено не тратить время на изготовление ужина, а доесть то, что осталось от обеда, лишь подогрев чай, для экономии. Подкрепившись, мы устроились на ночевку, устроились по-умному. Костер специально разводили неподалеку от прибрежной скалы и запаслись дровами на всю ночь, а сами устроились между костром и скалой так, чтобы спать в круге света от огня. Нашу трусишку навигатора положили в центре, по бокам от нее устроились мы с Зара, чтобы если что и разбудить нас было проще, и защитить на кого могли. Гостей положили в ногах у Зара, чтобы и не мешались, и были в поле зрения, а дежурных решили посадить в тени, там, куда свет костра не доставал, чтобы если неведомые ужасы реагировали на свет, у дежурных была возможность неожиданно напасть. Конечно, с одной стороны, укладываясь между костром и скалой, мы сами себя в угол загнали, с другой стороны, так обороняться было проще и делать это можно было дольше, кто бы ни явился. Страху было много, и от гостей, и от Накома. Я чувствовал, что даже Санджи и Зара было не по себе. Да что уж и говорить, мне и самому было неприятно. Конечно, во время практики в другом мире я ко всякому привык, но демоны бессмертными не были, да и я был не совсем демоном, просто носитель пробужденной крови. В общем, заснуть было непросто. Однако эмоции, пережитые за день, дело сделали, и, в конце концов, отправили нас в царство снов. И, видимо, первая смена прошла без происшествий. Ребята, Санджи и Усоп, только замерзли сильно, находясь большую часть времени в удалении от костра. Однако канонир уже будил меня и Зара, когда костер вдруг мгновенно задуло порывом ветра, далеко растащив угли по пляжу. Мы вскочили, как подорванные, вставая в боевые стойки, когда вокруг нас ночь словно сгустилась, и из ее тьмы на нас смотрели горящие потусторонним светом красные глаза. Их было всего четверо. Четверо особо темных сгустков ночи, мягко говоря, внушавших ужас. От одного взгляда в то место, где у этих существ были алые, как человеческая кровь, глаза, хватало, чтобы сердце заходилось в заполошном паническом стуке, заставляя задыхаться. Но и вдохнуть было почти невозможно от страха и оцепенения. Тот же воздух, что мне все-таки удалось силой протолкнуть в легкие, был густым, как простокваша, и не слишком-то спасал. Колени дрожали и подкашивались, весь волосяной покров стоял дыбом, и мне казалось, что даже брови у меня шевелились. Нами и остальные проснулись, но не могли даже пискнуть. Я чувствовал всех Накома и понимал, что защищаться никто из них не сможет. Они были словно статуи, замершие в позах полной боеготовности с выражением ужаса на лицах. Существа не молчали, а что-то говорили скрипящим голосом, похожим на то, как гвоздем царапают ржавый металл, и от этого становилось еще дурнее. Дурнее до панических спазмов в горле и подкатывавшего туда же комка содержимого желудка. Одно из существ клацнуло и кинулось к мисс Свинзди. Никто не успел ничего сделать, да и просто шевельнуться, как, блеснувший в свете звезд хищный клюв, сомкнулся на плечевом суставе гости. Послышался чудовищный треск костей. Мисс Свинзди пискнула и потеряла сознание, уже не зная, что ей оторвали руку, которая, глухо стукнувшись о песок, окропила его хлюпнувшей кровью. В нос ударила ее запахом, железистым, чуть сладковатым, манящим, и сознание мгновенно очистилось. Но лишь у меня, Нами и Усоп его потеряли, хотя вряд ли в темноте видели капавшую с клюва алую жидкость так же хорошо, как я. Санджи дернулся было к навигатору, но упал. Зара согнула от рвотных спазмов, не зрелище, страх сыграл свою роль, а его нам будто бы внушали. Да и вообще, чувствовалось какое-то воздействие именно на сознание. Хотя бы потому, что, начиная трезво мыслить, первое, что я понял, то, почему в бортовом журнале линкоре было написано о тварях, разрывающих тела, а сами тела были целы. Иллюзия, какое-то внушение, а люди умирали банально в результате остановки сердца, от страха. Видимо, эти существа сначала пугали аурой, наподобие нашей, демонической, а тех, кто волей был покрепче, как мы, они добивали иллюзиями, воздействующими на все органы чувств. Мисс Свинзди наверняка ведь почувствовала эфемерную боль, однако понимание этого проблемы не решало. Я больше не боялся, но все еще был под воздействием. И если моих Накома, прямо у меня на глазах, пусть и не по-настоящему, но разорвут на части, я не был уверен в том, что выдержу такое зрелище. Самоконтроль уж точно потеряю. Да и наверняка у этих существ явно были и другие способы покончить с нами. Что же делать? Что? Шваркнуть волей или собственной аурой? Не вариант. Накама могли и повредиться рассудком от такого комплексного воздействия. Самому напасть на тьму с глазами и клювами? А как? Просто пробовать, надеясь, что сработает. Потеря времени. Пока я судорожно размышлял над тем, что же делать, Зара дергался, пытаясь совладать со страхом. Это и подало мне идею. Я выпрямился во весь рост, гордо вздергивая подбородок, и с огромным трудом, но все-таки сделал шаг навстречу теням, загораживая всех накама собою, а затем резко опустился в нижнюю боевую стойку, сгибая ноги в коленях до угла в 90 градусов. Я был готов в любое мгновение выхватить собственное оружие из ножен, закрепленных на икроножной мышце, и тем самым выдать себя, потому что мой первый помощник был в сознании, и я не знал, что с Санджи, но чувствовал, что и у него будет много вопросов, если я покажу свою силу. Плохо, очень плохо, но жизнь-то дороже, особенно жизни Накама, особенно когда мы только-только начали путь к мечтам, особенно когда я капитан, и они мне доверили судьбы. Я не мог их подвести, просто никак не мог, любой ценой, но защитить, спасти. И вдруг от моих странных действий существа вновь заскрежетали между собой, и я внезапно понял, что они разговаривали на демоническом наречии. Но как? Я чувствовал физически, что от изумления мои брови взлетели на ту высоту, после падения с которой они же долго будут болезненно ныть. А с другой стороны, что еще можно было ожидать от обитателей острова демонов? «Ты не боишься?» — обратился вроде ко мне тот, что отхватил мисс Винсди руку. Мне, чтобы не выдать себя, нельзя было отвечать, нельзя было и кивать слишком явно, выдавать, что понял. В таком шатком состоянии, словно балансируя на острие меча, я находился впервые. Фактически нельзя было ничего, ни говорить, ни отвечать, ни двигаться, чтобы не спровоцировать существ, но и нельзя было упускать их из поля зрения, нельзя было позволить им приблизиться к Накама, а тем более атаковать. Нельзя, нельзя, нельзя. И о, как же это раздражало, злило, подтачивая и без того расшатанный ныне самоконтроль, до рыка, рвавшегося из горла. Но я все-таки слегка склонил голову в знак согласия, вышло надменно и снисходительно. Так, как я и чувствовал себя, потому что неведомые существа, явно связанные с предками, разбудили во мне их кровь и желание задавить тех, кто посмели угрожать никому-нибудь. Мне, мне, от тебя пахнет хозяевами, но их кости истлели. Кто ты? Допытывалась тварь, а я снова не мог ответить. Из горла все-таки вырвался низкий угрожающий рык, приводя меня в чувство, но я воспользовался этим, добавил угрожающих ноток в голос и прохрипел: «Я потомок». Потомок Д. Заскрежетали, защебетали существа, и чувствовалось их возбуждение, удивление. «Ты пахнешь и как раб», словно выплюнуло еще одно из них. «Я пробужденный», снова рыкнул я, с досадой размышляя о том, как это смотрелось со стороны. Язык предков все-таки звучал грубо и угрожающе сам по себе, но не был набором звуков, а отчетливо слышался как слова. И, чуял я, от вопросов мне было не отделаться. «Нападете, уничтожу». Ирения не зря меня учила, все равно рычал я, наплевав на последствия. «Королева, королева покровительствует». Снова заскрежетали существа между собой. «Демон, он демон, демон». Алые глаза по разу моргнули, потом еще и еще, и сгустки теней превратились в черных чаек со странно блестящими клювами и красными бусинками глаз. «Потомок хозяев, трогать нельзя», скрипели они, и это уже больше было похоже на чаячий крик. Иллюзии исчезли. Что-то, что вызывало страх, наверное, ауры, тоже. Давление на сознание прекратилось, и я, скорее от неожиданности, медленно опустился на песок, от облегчения. «Что вы такое?» — рыкнул я в последний раз. Любимцы хозяев, чаячьим криком, в котором едва распознавался язык предков, ответили они, с любопытством глядя на меня, при этом смешно, как голуби или даже как совы, склоняя головы. И глядя на это, я не выдержал, заржал в голос, гулко, заразительно, как умалишенный, потому что получалось, что мы чуть не сдохли от страха перед домашними питомцами, пусть даже и демонов. Я не мог отсмеяться не менее получаса, хохотал и хохотал от ситуации, от нервов, и лишь осторожное прикосновение к плечу, подползшего ко мне и явно пришедшего в себя, Зара, привело меня в чувство. Я отдышался и сообщил, что можно расслабиться, объяснив, как эти чайки убивали людей, а после, В качестве очень убедительного доказательства, кивнул на целую и невредимую мисс Свинсди. Фехтовальщик нервно стер пот со лба и перевел взгляд на чаек. А пока был сыр-бор, начали приходить в себя и остальные. О том, что это было, всем объяснял Зара, я же тихо вздыхал в стороночке о том, что меня еле-еле пронесло. Еще бы чуть-чуть и я бы сдал себя с потрохами. Нужно было что-то с этим делать. Я слишком привык к своей силе, а без нее был почти беспомощен. Час спустя переволновавшиеся мы решили, что заснуть все равно не сможем, потому и не пытались это сделать. Сильнейшие нашей компании, включая меня, не выпускали чаек из вида, на всякий случай, не было причин думать, что они не нападут снова. Остальные же старались игнорировать их существование, хоть как-то пытаясь отвлечься. Мисс Свинсди и Кая с неверием ощупывала руку. Ее спутник, мистер Девять, беспрестанно что-то шептал себе под нос и нервно грыз ногти. Усоп трясся, одновременно пытаясь кому-то доказать, что он ничуть не испугался. А это был всего лишь тактический ход, и так и было задумано, что он упал, а не потерял сознание. Санджи хлопотал над девушками. А Нами, бледная, как смерть, смотрела в одну точку и крутила браслет, подаренный Наджика на удачу перед расставанием. Было шумно, и, в общем-то, никто, кроме нас, Зара не заметил, как одна из чаек, долго наблюдая за нашим коком, подошла к навигатору с другой от него стороны. «Нами Суан, с вами все в порядке, как вы, дорогая леди?» Порхал, как наседка вокруг цыплят, кок, а чайка в точности повторяла все его движения, лапками за ногами, крыльями за руками. Мы с моим первым помощником прыснули в кулак. Санджи услышал, обернулся, заметил чайку. Его выразительная бровь в виде завитушки задергалась, но настойчивую птицу он игнорировал. И вдруг, Нами Суан, с вами все в порядке, как вы, леди? Проскрипела чайка голосом, похожим на голос попугая, повторявшего за человеком. Истошно завизжала Нами, заржал в голос Зара, и я упал на песок, буквально задыхаясь от смеха. Настолько это было забавно. Все по нашего кока, выполненные чайчьими крыльями и лапами, напряжение отпускало. Санджи покраснел от злости и раздражения и попытался пнуть птицу, завопив: «Чертова птица, не смей меня пародировать!» Но чайка с легкостью увернулась, перелетела на другое место, к ней присоединились собратья, и они уже на четыре голоса закрякали: «Чертова птица, не смей меня пародировать!» Картинно замахиваясь лапами и падая на брюхо, синхронно с обезьянничали чайки. Даже Нами и та не удержалась от смешка. Я думал, что лопну от смеха. Зара вон, лупя песок кулаком, явно пытался. А Санджи все надувался от гнева, надувался и не выдержал. Загоготал сам, обещая между вдохами вредных птиц зажарить. Чайки пытались повторить и это, но способности подводили. Хотя все равно было забавно. Так, после ночи страха, мы приходили в себя. Немного погодя, Старпом все-таки задал мне вопрос, глядя на меня с подозрением: «Почему нас не тронули? Ты будто что-то сказал им». «Да какая разница?» Отмахнулся я легкомысленно как можно скорее и не подал виду, что его внимательность вызывала у меня трудности. А после перевел тему: «Лучше скажи, как думаешь, какую из птиц взять с собой? Ту, что побольше, или ту, у которой клюв блестит, как алмаз?» Вполне серьезно спросил я, уже некоторое время думая о том, что способности чаек могли пригодиться и нам. Договориться или приручить заново, и они могли стать и прикрытием, и разведчиками, и стражами, чья сила вполне способна была отпугнуть и непрошенных гостей, и врагов. Оставляя такую птичку на корабле, мы могли бы надолго его покидать, не беспокоясь о сохранности вещей. А еще они могли бы стать запасом мяса на черный день. Не уверен был в их вкусе, но минимум для меня, демона, они были съедобными. Мысль казалась настолько привлекательной, что я ею прямо-таки загорелся. Зара сначала посмотрел на меня как на идиота, но, уже неплохо зная меня, мои привычки, но, главное то, что мне можно было доверять, моему чутью, вздохнув, ответил задумчиво: «С блестящим клювом выглядит опаснее». Я тут же широко ухмыльнулся и пакостно захихикал, представляя реакцию остальных на Камана новую попутчицу. Зара демонстративно закатил глаза, но улыбнулся. Вопросы на время были забыты, так что я прикидывал мысленно, как бы половчее убедить хоть одну из чаек присоединиться ко мне. Утром нам предстояло прогуляться по развалинам замка, где я рассчитывал найти что-то полезное. Близился рассвет. Примечание к части. Трюм – пространство между днищем или вторым дном и палубой. служит для хранения и перевозки грузов, балласта, запасов, необходимых для плавания и ремонтов, а также судовых механизмов. Штурманская рубка – специальное помещение, в котором несет вахту штурман, и где расположены все приборы для определения местоположения. Карты, компасы, эхолоты, в нашем случае лок и интерналпасы. Глава 17. О замершем времени и фальшивых пирах. Утро наступило быстрее, чем я надеялся. Просто раз и наступило, будто кто-то свет включил. А может, это я отключался? Накама явно размышлениями над чем-то столь незначительным не страдали. Они все еще со страхом косились на потерявших к ним всякий интерес чайк и старались чем угодно от них отвлечься. Гости держались к нам поближе, но в сторону каравеллы посматривали жадно. Подозревал, что они если не планировали, то хотя бы один раз подумали о том, чтобы украсть кораблик и сбежать. Хотя шансов у них не было, ведь видел их намерения не только я. Мы всей командой следили за ними зорко. Завтрак у нас был просто королевский. Санджи решил, что после пережитого ужаса, нам просто необходимо восстановить силы и подлечить нервы посредством его кулинарии. Стол ломился от разных блюд из рыбы и мяса, Зара вспомнили об утащенных с линкора припасах, так что и не беспокоились. Я не спешил проявлять крайне несвойственное мне добродушие и активно тырил еду со всех доступных тарелок. Гости были не шибко-то этому рады, но помалкивали, несмотря на ехидно скалящихся накома. Они-то по большей части научились прятать от меня свою еду. Но вот забавность, то ли пытаясь отучить меня тырить еду, по привычке, имевшейся еще со времен жизни с Дадан, то ли просто надеясь приготовить мясо, которое я откажусь есть, Санджи своял блюдо, в котором количество специй зашкаливало. Знал, чертяга, что я любил мясо, которое пахнет мясом, и смотрел ехидно, ждал, попробую или нет нечто, что моим любимым лакомством и не пахло. Вообще-то я был возмущен, потому что, да как у него только рука повернулась перевести мой любимый продукт. Но, понимая, что все это было затеяно не просто так, а минимум чтобы отомстить за испорченные нервы, все же на Черный остров я команду притащил. Поддаться на провокацию и отказаться есть я не имел права. К тому же я уже прекрасно знал, что мой коп готовил просто изумительно. Так что неважно становилось, что он там экспериментировал и для чего. Просто стоило закрыть глаза на тот факт, что основным продуктом блюда было как бы мясо, и наслаждаться. Чем я с успехом и занимался, нахваливая Санджи к его досаде, но и самодовольству тоже. А после завтрака я торжественно объявил, что мы идем на прогулку по острову. Осмелившихся спорить на этот раз почему-то не нашлось. Наверное, потому, что я предупредил. Пока не попаду на развалины, остров не покину, но и корабль не отдам. Хе-хе-хе. Мы вооружились, взяли запасы еды для обеда и отправились в путь. Первым идти от чего-то никто не хотел. Странные, опасность ведь нам уже почти не угрожала. Я пожал плечами и пошел впереди всех, запевая любимую песню, которую мы еще до того, как Сабо нас покинул, часто горланили на весь серый терминал. Мне было хорошо. От причала, где стоял Мэри, вглубь острова вела каменная тропа, кое-где разбитая, кое-где занесенная серым песком. По ней-то мы и пошли. Эта тропа ничем не отличалась от тропы на острове Эйса, разве что она не была заросшей. Да и пейзаж в сравнении, в общем-то, был унылый. Серый песок, черные камни различных размеров и руины на дальнем плане, и ни намека на город или его развалины, которые, как я предполагал, просто обязаны были тут располагаться. Вряд ли здесь демоны обитали в жилищах подобных тем, что были в моем замке, то есть под землей. Там-то была гора, а тут остров, почти не возвышающийся над уровнем моря, от силы на десяток-полтора метров. Где же они жили? Неужели все в замке, или это было чем-то типа форта? По мере приближения я чувствовал, что чайки следили за нами, точнее за мной, а еще что-то было не так, не так в развалинах замка. Я остановился, сел на камень и достал мясо. Есть не хотелось, но нужен был повод остановиться и поразмыслить. Несколько кусков мяса спустя, я понял, чего не хватало. Первого, то есть нижнего уровня замка не было, просто не было и все. Построен был без, но тогда, где двери, или их обломки. А еще площадь вокруг замка казалась слишком идеально ровной, местами неестественно поблескивая. И это было странно. Но в итоге, я плюнул на размышления и отправился дальше, чтобы выяснить все на месте. Позади канонир ныл о том, что идти к тем мрачным развалинам не стоило, потому что у него плохое предчувствие. Нами ему активно поддакивало, только аргументировала это еще и тем, что идти туда вообще нет смысла, ведь это просто груда камней, на что Зара ей ехидно напоминал о том, что там может быть золото. Санджи просто говорил, что не было смысла тогда вообще куда-то тащиться, если не прийти к цели, которые были развалины. Гости просто пытались смыться, но мы делали вид, что их попыток не замечаем и, якобы случайно, появляемся у них на пути. В какой-то момент тропа у нас под ногами просто исчезла под слоем серого песка, а мы все-таки уперлись в развалины. Первого уровня замка действительно не было, и пробраться внутрь, под завалы, возможности я тоже не видел. Это разочаровывало, но в своей обычной манере сдаваться не спешил, упорно исследуя полированные ломаные плиты камня, пытаясь найти лазейку. Иногда попадались некие подобия пещер, но они вели лишь под плиты, где ничего интересного не было. Я собирался уж было дико расстроиться и сгоря доесть мясо, но вместо этого забрался повыше, надеясь увидеть ответы на вопросы или какие-то зацепки, хотя бы. Унылый пейзаж с высоты казался еще более унылым, однако там я, не без удивления, понял, что странный блеск среди песка был ничем иным, как стеклом. Причем стеклом достаточно прозрачным. Однако откуда взяться стеклу в месте, где его, в общем-то, и быть не должно? Вулканов, природных создателей чего-то подобного, поблизости не наблюдалось, а людей или демонов здесь не было очень давно. По крайней мере, они давно здесь не жили. Нет, конечно, ясно было, что, чем бы оно ни было, только демоны могли быть создателями этого. Но, пришлось поломать над этим голову, прежде чем у меня возникла невероятная мысль. Она требовала подтверждений. Я глянул на Накома, кажется, что-то обсуждавших, но потому и не следивших за мной, и юркнул за развалины, чтобы тут же попасть в окружение чаек, видимо, тоже ждавших момента и будто понимавших, что при людях я с ними говорить не стану. «Господин, те люди ваши рабы?» — спросила одна из чаек, прежде чем я успел задать вопрос. Говорила она настолько тихо, насколько вообще позволяли птичьи голосовые связки. Я тут же сделал вывод, что они были не просто чайками, которых вынудили выучить несколько слов, они были разумными существами. Как, кстати, многие животные нашего мира. Они, соратники свита, помотал головой я, пытаясь подобрать понятное слово на наречии. Сомневался, что питомцам демонов была понятна дружба. Чайки презрительно защелкали клювом, это, видимо, был какой-то способ общения у них. Мир изменился. Демоны живут среди людей, как люди. И эти люди, я мотнул головой в сторону, где за развалинами скрывалась команда, мои, их трогать нельзя. Они подчиненные, вдруг нашелся я, внушительно и требовательно, с угрозой глядя на птиц, предупреждая, чтоб не смели покушаться. Чайки захлопали крыльями, затрещали громче, кажется, выражая неприятие, но не нападали, и больше ничего не спрашивали, не успели, я их опередил. Вас только четверо, несколько сотен на весь мир, после минутного молчания был дан мне ответ, но сородичи здесь больше не гнездятся, разлетелись. Почему вы остаетесь? Полюбопытствовал я, верны хозяевам, с гордостью произнесла самая крупная чайка, остальные одобрительно хлопали крыльями и щелкали. Меня ответ несколько разочаровал, ведь он означал, что у чаек не было причин покидать гнезда, отправляясь со мной, но не попытаться позвать их я не мог, слишком засела в голове идея, а силой тащить таких существ было чревато. Они мертвы, вас здесь ничто не держит, но жив я обратился в демона, думая, что так, в облике предков, буду убедительней. Служите мне, я заинтересован в ваших способностях, высокомерно уведомил, именно так, я, тело демона влияло на меня, на разум, будто тумблер переключали какой, так, что интересные птицы сразу становились презренными тварями, обязанными служить, а Накома, собственностью, вещами, и в теле демона сдерживать это я уже не мог, только мыслил как-то одновременно и как человек, и как демон, и жаль, но как бы не хотелось размять крылья, помахать хвостом, а даже просто побыть подольше в истинном теле я не мог, не только потому, что скрывался, но и потому что с каждой прошедшей минутой становиться обратно человеком хотелось все меньше, человеческого вообще во мне становилось все меньше. Так было не всегда, в детстве мы с Эйсом этого за собой не замечали, но с год назад будто бы что-то изменилось, а может, раньше, просто заметил я лишь тогда. Чайки возбужденно хлопали крыльями, переговариваясь меж собой как-то по-своему, но мне было понятно, что облик мой их и убедил, и порадовал. Однако я его скрыл, вернувшись к человеческому. Птиц это разочаровало, но и вернуло к разговору. «Есть еще пробужденные?» – спросила одна из чаек. «Да, мой брат», – кивнул я, улыбнувшись. «Может, и еще есть, я не знаю». И опять чайки затрещали между собой о чем-то. Я их не понимал. И прошло несколько минут, прежде чем птица с алмазным клювом, более всех приглянувшаяся мне и оцененная Зара, поклонилась. «Я отправлюсь с вами, господин». Мои губы сами собой растянулись в довольстве. «Я останусь охранять угодья хозяина», сообщила самая крупная, тут же принимаясь более незаинтересованно чистить перья под одним из крыльев. «Мы отправимся искать других», крякнули остальные. Я почему-то порадовался, что лишь одна согласилась служить мне. «Может, потому что я не хотел делить с ними мясо? Вы бессмертны?» С любопытством поинтересовался я, осознав, что, кажется, птицам передо мной были тысячи лет или сколько там прошло, но если они лично видели хозяев, моих предков, то хозяева сделали нас эффективными. Мы не можем иметь потомство или отправиться к великой праматери сами, захлопали крыльями они, и мне или показалось, или в их красных глазах действительно блестела печаль. Да, демоны не были добренькими даже к домашним любимцам, эгоисты, хотя не мне об этом говорить. Почему здесь нет города и первого уровня замка? Наконец, спросил я то, что меня действительно интересовало. А у кого еще спрашивать, если не у свидетелей? Война, господин. Остров под слоем слезы. Был дан мне ответ. Слезы? Переспросил я, но, почувствовав, что чайки не понимали, о чем я спрашивал, задумался. Чем бы ни была эта слеза, она была слоем над островом. А это вполне вписывалось в мое предположение, еще не подтвержденное. Ведь, если слезой называли то, что сейчас мы зовем стеклом, то быть может, кажется, я понял, не чайкам, а себе кивнул я, и, пока на ком они видели меня, призвал силу ветра, а с его помощью поднял в воздух тучу песка вокруг развалин замка. Еще одно усилие, и песок снесло в сторону. Выглядело все так, будто просто случился сильный порыв ветра. «Ну-ка, посмотрим». Я вернулся на вершину развалин, огляделся и ошеломленно, как-то тупо выдохнул, чувствуя, что брови мои опять взлетели выше положенного. Уау! А вокруг замка и правда было стекло, на миг ослепившее, когда его коснулись лучи солнца. Но потом, когда глаза привыкли к свету, я смог разглядеть и пыльных, от поднятой мною в воздух тучи песка, Накома, и город в разгар войны, погребенный под прозрачным, как слеза ребенка, слоем стекла в добрый десяток метров. И первый, нетронутый разрушениями, уровень замка, а еще людей с крыльями, словно замерших в боевых стойках и просто людей. Демоны выглядели как мы с братишкой, только некоторые из них еще и имели рога. Люди без крыльев, видимо, и были рабами. А случилось тут явно восстание, в далекой древности. Прямо картина маслом. Восстание рабов во имя свободы. Это было похоже на реставрацию Великой битвы, которые иногда создавали мастера-скульпторы или зарисовывали художники. Здесь, под слоем прозрачной застывшей навеки субстанции, замерли бывшие живые, мертвые, раненые, те, кто склонился над ранеными, те, кто сражался, или те, кто куда-то бежал или летел. Они все были как живые, словно остановились на миг только что, и их накрыло этим странным прозрачным веществом. Только необычная желтоватая бледность лиц говорила о том, что все эти демоны и их рабы, люди, замершие в пылу сражения между собой, все-таки мертвы, как и все живое на острове. Деревья, трава, кусты, цветы, все было пожухлым и сухим, словно осень была. Но по некоторым признакам я понял, что, когда случилась катастрофа, на острове было лето. Главным признаком были цветы, явно засохшие неестественным путем в разгар цветения. В этой слезе были и черные чайки, причем, как замершие в полете, так и в виде сгустков тьмы, то есть они воевали за хозяев. Стекло было разной толщины в разных местах, а потому где-то сквозь него просачивалось больше солнечных лучей. Это создавало интересную игру света, который, словно сквозь облака, освещал место сражения. Где-то была тень густая, где-то нет, а где-то солнце чуть ли не сжигало почву, словно через гигантскую линзу. Хах, становилось понятно, почему песок здесь был серым. Просто это разрушившиеся черные камни и эта слеза в смеси дали такой эффект.